«Голос Кореи». Газета «Нодон Синмун» от 19 мая поместила статью обозревателя по заголовкам «Так боятся американские джентльмены Чучейской Кореи». В статье говорится, недавно некий американский специалист по делам гособороны США настаивал на том, что по воздушному пространству над территорией Америки совершают полет два северокорейских спутника. По его мнению, их опасность заключается в том, что если они выйдут с орбиты и нанесут удар по Америке или взорвутся в воздухе, то мощные электромагнитные волны, издаваемые ими, могут полностью парализовать государственную электросеть Америки. Далее он утверждал, что неэффективными являются защитные меры Соединенных Штатов Америки. Спутники, которые летят в небе, превратятся в ядерную боеголовку и вот-вот обрушатся на голову американцев. Это просто мифологический парадокс, который могут придумать только те, которые до предела настроились враждебно против нас. Ясно только одно. Те, которые до сих пор поднимали шумиху вокруг так называемой северокорейской угрозы, признались в том, что мы запустили именно искусственные спутники. В истерике заокеанских джентльменов, которые даже не в силах различать спутники и ядерные боеголовки, мы слышим предсмертный крик тех, которые испугались мощи Чучейской Кореи, ядерной и космической державы, пишет обозреватель газеты «Нодон Синмун».